Глава 6. Чикахо провела на борту военного корабля почти полчаса, но за это время никто из начальства ее судьбой не заинтересовался. Похоже, майор Йотл был уверен, что она не сдаст его военным даже после того, что произошло. Видимо, имел на нее компромат, иначе с чего ему быть настолько спокойным? Наконец, военные взлетели, зависли над роботом Куохтли и высадили Чикахо прямо на верхний срез корпуса могилы. Откуда она еще секунд 30 махала рукой, вслед исчезающему в ночном небе военному кораблю? Едва военные скрылись из вида, она быстро спустилась на уровень входного люка и, не выходя в эфир, заколотила ногой по его стальной плите. Куохтли поспешно стравил давление в кабине, и Чикахо ворвалась внутрь, повисая у него на шее. «Ты снова меня спас!» Ее возбужденный голос глухо пробивался сквозь толстые стенки шлема. «Я тебя обожаю! Ты мой герой из психически нездоровых мечтаний. Теперь нам обоим точно конец, так что запирайся наглухо, с меня стрипсамба и вообще, будем праздновать. Надо сделать так, чтобы после того, как Йотл найдет способ нас прикончить, а он найдет его быстро, автоматика выложила видео нашего празднования в дивизионную сеть. Пусть этот урод побесится». Она окинула кабину требовательным взглядом. «Где ты прячешь выпивку?» «Нигде». Куохтли сверился со шкалой внутреннего давления и снял шлем. «У меня ее нет». «Строго соблюдаешь инструкции?» Насмешливо хохотнула Чикахо, снимая шлем вслед за ним. «Самый правильный рабовоин. Вот так и портят все веселье». «Извини». Он неловко отвел взгляд. «Но спиртное в кабине я никогда не храню. Мне лишние штрафы не нужны, я ведь живу в кредит. Это тебе все можно, а у меня кроме могилы ничего нет. И если бы не она, у меня не было бы возможности даже смотреть на тебя все эти годы». Чикахо на мгновение замерла, и насмешливая улыбка сползла с ее лица. Она шагнула к нему и прижалась щекой к его щеке. «Прости», – тихо произнесла она. Куохтли почувствовал ее слезу на своей коже. «Я ляпнула глупость. Забудь. Забудь про все. Теперь у тебя есть я, а у меня ты. Давай наслаждаться счастьем». «Давай». Он осторожно стер слезы с ее щеки. «Только почему ты снова плачешь?» «Жалею, что мое счастье будет недолгим». Она отстранилась от него и посмотрела на обзорные экраны. «Йотл наверняка уже продумал, как от нас избавиться. Теперь у него есть для этого отличный предлог, мы увидели лишнее, и наша пехота ему поможет. Я боялась, что нас пристрелят сразу же, как только я вернусь от военных. Какой-нибудь снайперский выстрел из развалин и спишут на недобитых легированных. Поэтому я упросила военных сразу отвезти тебя в робот и потом подбросить меня к тебе. В общем, это было несложно. Как только я сняла аварийный скафандр, фурор был обеспечен. Мне было непросто отказаться от килограмма обезболивающего. Их медик заморозил мне якобы ушибленный нерв в первую же минуту, а все остальное время я развлекала всех болтовнёй. Узнала много интересного. Ты удивишься, если узнаешь, что все рассказанное нам начальством насчет этого контракта – полная лажа». «А разве это важно?» – пожал плечами Куохтли. «Лишь бы заплатили в итоге. А кто там кому навешал на уши, желтый на полцину или на полцин всем нам, какая разница? Деньги-то будут?» «О да, деньги наверняка будут», – Чикахо усмехнулась. «Только мы с тобой до них не доживем». Она добралась до выходного люка, активировала внутреннюю блокировку замков, после чего выдернула из настенных креплений висящий рядом бластер и уложила его на пульт управления. «Так нас хотя бы не застанут врасплох во время празднования», – улыбнулась она, расстегивая аварийный скафандр. «Последний раз я танцевала стрип-самбу трезвой лет 10 назад, на занятиях в школе искусств. Места здесь маловато, но так даже интереснее». «Подожди». Куохтли взял ее за руку. «Не снимай скафандр. Военные начали в дивизионе обыски. К нам могут прийти в любую минуту». «Обыски?» Чикахо хмыкнула. «Так вот, почему патруль так легко отказался от осмотра шаттла и переключился на болтовню со мной. Они знали, что нас все равно будут обыскивать. И давно?» «Штаб дивизиона официально сообщил об этом в эфире минут за 5 до твоего возвращения. На десантных баржах обыски уже идут, транспортники временно переведены под контроль военной полиции. Остальным командам приказано ждать прибытия опергрупп. Досматривать будут все, включая кабины роботов и внешние развалины базы Гиен, рядом с которыми находятся наши машины. Йотлском взвода пехоты ломают голову, как и где спрятать пленного и хрустальный гроб, потому что военные их легко найдут что в шаттле, что в развалинах. Дошло до того, что кто-то из его людей даже предложил спрятать оба груза на улице, на дне какой-нибудь воронки. «И как?» Неожиданно напряглась Чикахуа. «Что они решили?» «Не знаю». Кохтли покачал головой. «Они вышли из эфира, видимо, совещаются лично». Чикахуа что-то поискала глазами на приборных панелях, но не нашла и вгляделась в обзорные экраны, тускло зеленеющие картинкой ночного видения. Несколько секунд она изучала местность. «Ты с того момента не выключал свой сканер?» – произнесла темноокая красотка. «Они могли уже спрятать груз, пока мы тут с тобой радуемся последнему дню жизни?» «Нет», – уверенно ответил он. «Я слежу за экранами, мне тоже не хочется получить пулю в спину. И сканер работает, они еще не выходили из шаттла. Груз все еще там, а пленный все еще в руинах». «Вот как?» Протянула она со странной интонацией, и в ее глазах неожиданно вспыхнул совершенно безумный блеск. «Знаешь, что мне рассказали военные, пока лечили мое колено и заодно разглядывали все остальное? Легированные гиены не были обычным штурмовым подразделением. Это особая дивизия, в задачи которой входило противодействие шпионажу. Они искали шпионские базы противника, возникающие в оперативном тылу войск красных расы на этом участке фронта, и уничтожали их. За 30 лет своего существования они дважды или трижды помешали сияющим создать шпионские пункты наблюдения, раз 10 спугнули разведчиков других светлых, и раз 100 пресекали шпионскую деятельность наших союзников по коалиции низкоэнергетического пространства, особенно серых и желтых. Понимаешь?» «Не очень». Кохли нахмурился. «Союзники шпионят за нашими? Здесь? На войне?» «Еще как», – подтвердила Чикахуа. «Военные говорят, что тут все друг за другом следят, чтобы первыми урвать кусок послаще или чтобы последними пойти в наступление, предоставив другим погибать в первой волне, которая идет на свежие силы сияющих, а также, чтобы выслужиться перед эмиссарами или подставить перед ними кого-нибудь из союзничков с целью перетянуть на себя благоволение и поддержку высокомерных. И легированные занимались тайными операциями как раз против таких вот лучших друзей. Это база, которую мы здесь разнесли. Это шпионская база желтых. Догадайся, чья именно?» «Цивилизации желтого дракона», — предположил Куохтли. «А если конкретно, то тайная эскадра генерала Джумао», — уточнила она. «Вот почему генералу было так важно держать все это в тайне. Желтые шпионили отсюда за нашими войсками и проводили против наших тайные операции. Легированные охотились за этой базой лет 7 или около того. И до сих пор армейское командование считало, что базу так и не нашли. Как видишь, легированные не просто ее отыскали, но и отобрали у тайной эскадры. Судя по тому, что на момент нашего появления база не выглядела поврежденной, гиены умудрились оставить Джумао с носом дважды, потому что нашли ее и захватили без сильных разрушений. Кстати, на Ушмаицу легированные тоже кого-то отлавливали, но еще до дезертирства. А само дезертирство случилось после того. Но это уже армейские слухи, как командование серых сделало командованию наших какую-то очень вкусную уступку, и дивизию легированных признали превышающей свои полномочия. Мол, из-за их неоправданной кровожадности погибло множество ни в чем не повинных военнослужащих союзных рас. Гиены вышли из-под контроля, они сначала стреляют и только потом разбираются. И так далее. Короче, легированных перевели в статус обычных наземных войск и направили на передовую, сражаться с сияющими. Они погрузились на свои корабли, но в назначенной точке из прыжка так и не вышли. Исчезли в полном составе. А теперь самое интересное. Знаешь, почему эту базу желтых командование наших так упорно искало целых 7 лет? Почему? Кохтли скользнул взглядом по экранам, убеждаясь в отсутствии движения. Желтые экспериментировали здесь с аварийными маяками сияющих. Дело в том, что воинская каста сияющих в плен не сдается. Они погибают в бою, разлетаясь на атомы вместе с ближайшими противниками. Ну или просто погибают. После успешного наступления разыскать в космических обломках труп сияющего возможно, а вот получить живого пленного – нет. Даже если воина сияющих захватить в бессознательном состоянии, он убьет себя, как только очнется и поймет, что произошло. Просто остановит сам себе сердце или работу головного мозга, и никак ему не помешать. У них такому даже гражданское ополчение обучено, которое, кстати, натаскано на военное дело совсем не слабо. А еще их просто бесконечное количество, и когда воинской касте не хватает флотов, сияющие выставляют ратников, так они это называют. Тем, кто сражается с сияющими на передовой, от этого легче ненамного, потому что боевая техника ратников ничем не отличается от боевой техники воинской касты. Но гражданское ополчение не натаскано уничтожать себя за мгновение до гибели, и обломки их кораблей попадают в руки шпионов значительно чаще. И в этих обломках иногда удается найти их аварийные маяки. И если сильно постараться, то такой маяк можно запустить. Желтые заманивали сияющих в ловушку? Догадался Коохтли. Запускали аварийный маяк, сияющие присылали спасателей, тут их уничтожали, так? Не совсем. Взгляд Чикахо перемещался от экрана к экрану. Сияющие просто так не прилетят. Они всегда знают сигнал, чьего именно аварийного маяка приняли, и высылают спасателей только тогда, когда у них нет подтверждения гибели хозяина маяка. Обычно они способны почувствовать гибель соплеменника. По крайней мере, высшие подвиды сияющих это могут. Сомнения возникают только в каких-то сложных условиях, точно неизвестно в каких. Что-то подобное изучал здесь генерал Джумао. Его люди собирали только те аварийные маяки, на сигнал которых имело смысл ожидать появления сияющих. А так как сияющие приходят значительными силами, то желтые не торопились терять свои эскадры в тяжелом бою. Вместо этого они подбрасывали аварийный маяк в системы, занятые нашими войсками, и сияющие прилетали туда. Наши несли серьезные потери, иногда оказывалась нарушена работа важных узлов тыловой инфраструктуры, и желтые использовали это в своих интересах. Заодно выставляли наших в дурном свете перед высокомерными. Военные говорят, что эту подлость желтые скопировали у серых, но наш сегмент с серыми не соприкасается, поэтому мы оказались к такому не готовы. В результате у наших куча проблем и никаких доказательств. Вот почему легированным приказали искать базу Джумао. Надо было прекратить эту подлость и заодно выяснить, что желтые узнали об аварийных маяках сияющих. Чтобы делать то же самое самим? Коохтли усмехнулся. Получается, легированные получили доступ к базам данных Джумао, раз на Ушмаицу применяли против нас вызов сияющих. Теперь они знают, как спровоцировать атаку сияющих, и военные решили обыскать тут все, чтобы получить эту информацию, потому что не доверяют нашей легенде. Потому что мы запросто нашли суперсекретную базу, которую профи не могли разыскать 7 лет. Военные подозревают нас в связях с желтыми. «Может и так, я не знаю», – ответила Чикахо. «Только вряд ли в компьютерах базы осталось что-то ценное. Джумао охотился не за информацией. Ему нужна раненая валькирия, которую мы видели. 100% легированные украли ее у него вместе с этой базой, потому что сами они не сражались с сияющими последние 7 лет. Джумао хочет получить ее назад». «Думаешь, она живая?» – удивился Коохтли. «У нее ранение в сердце. С таким долго не живут». «Не живут», – согласилась темноокая красотка. «Но этот хрустальный ящик, в котором она лежит, на самом деле не гроб. Это стазис капсул сияющих. Течение времени внутри нее замирает почти полностью, и раненый, который должен умереть через несколько секунд, может пролежать в ней несколько тысячелетий. Нет никаких официальных данных о том, чтобы кто-либо захватывал живую валькирию. Войны сияющих оберегают их ценой собственных жизней. Конечно, секретные службы не спешат сообщать подробности своих дел, но и так понятно, что генералу Джумао выпала редкая удача, раз он сумел заполучить эту спящую красавицу. И что это ему дает, если она все равно убьет себя, как только проснется? Или умрет, если кто-нибудь случайно разобьет этот ее хрустальный гроб, или как там его? Коохтли скептически отмахнулся. «Стазис капсула». «А кто сказал, что Джумао обязательно будет будить валькирию или вскрывать капсулу?» – парировал Чикахо. «Капсула, кстати, только на вид такая хрупкая. На самом деле, так просто ее не разрушишь. Но если капсулу все таки вскрыть, то валькирия погибнет. До тех пор она жива, и сияющие знают об этом. Поэтому они прилетели на Ушмаицу. Они искали свою валькирию. Они не знают, где она, но знают, что она не погибла. Легированные прятали ее от Джумао по всей буферной зоне. Я думаю, на Ушмаицу гиены не ожидали, что их найдут, поэтому не успели вывести ее оттуда заранее». «Но в итоге все-таки вывезли». Коохтли иронически усмехнулся. воспользовавшись методом Джумао. Поэтому мы искали эти так называемые императорские документы по всяким дырам и сюда прибыли в последнюю очередь. Джумао не ожидал, что они привезут ее в единственный свой опорный пункт, о котором генерал знал с самого начала. Но зачем легированным Валькирия? «Откуда я знаю?» Чикахо удивленно подняла брови. «Да и не в этом дело. Давай ее выкрадем». «Что?» – ошарашенно вскинулся Куохли. «Выкрадим? Валькирию? Но зачем? Если ты таким способом хочешь подставить Йотла, то не проще ли всадить в него заряд из импульсного орудия, как только он выйдет из шаттла?» «К бесам, Йотла!» – с жаром воскликнула Чикахо. «Слышать о нем больше не хочу, не то что видеть. Испепелить этого урода, конечно, заманчивое предложение, но тогда нас точно увез сразу же. А я хочу насладиться своим счастьем дольше, чем одну ночь. Ты что, не понимаешь? У меня больше нет робота. Даже если Наполцин не прикажет сразу убрать нас, как лишних свидетелей, Йотл утром спишет меня в запасной состав и запрет в штабном транспортнике. А потом избавится от тебя. Наше счастье будет длиться ровно столько, сколько военные продержат запрет на передвижение». «Но…» Кохли беспомощно оглядел обзорные экраны. «Зачем нам красть Валькирию? Куда мы с ней денемся? И как мы это сделаем? Может, попытаемся сбежать? Скоро настанет ночь, и будет совсем темно. Есть шанс скрыться в развалинах. Может, отыщем там легированных. И они пристрелят нас нафиг!» Закончила за него Чикахо. «С какой стати мы им нужны?» «Думаешь, если мы вернем им Валькирию, они нас примут?» Он недоверчиво поморщился. «А что потом? Военные улетят, дивизион продолжит миссию и уничтожит нас вместе с гиенами». «Мы должны вызвать сияющих». В обсидиановых глазах Чикахо вновь вспыхнул безумный блеск. «Мы отдадим им Валькирию в обмен на спасение». «Ты точно сумасшедший», – опешил Куохтли. «Они же убьют нас. Легированных же на Усмаицу не убили», – парировала Чикахо. «А ведь у них не было Валькирии. Бесова бабуля!» Она на секунду замерла, осененная догадкой. «Так вот, почему они их не убили. В тот день легированные пообещали сияющим вернуть ее». «Так почему же они просто не направили сияющих сюда?» – возразил он. «Не знаю». Судя по безумному взгляду, Чикахо уже все решила. «Думаю, они не знали, куда полетит их разведывательный корабль. Я даже уверена в этом. Наверняка звездолет долго запутывал следы. Легированные – это особое подразделение. Они не настолько тупы, чтобы ломиться сюда кратчайшим курсом и попасться шпионом Джумао. Желтые должны были следить за этой солнечной системой. Легированные привезли Валькирию сюда недавно, может быть, перед самым нашим нападением. Поэтому Джумао так торопится. Он боится, что легированные успеют отдать Валькирию сияющим. Она нужна ему больше, чем вся эта база. Мы украдем Валькирию и сами вызовем сияющих. За это попросим их спасти нас». «Думаешь, сияющие заберут нас к себе?» Кохли недоверчиво посмотрел на темноокую красотку. «Позволят нам жить среди них?» «Жить среди сияющих?» Чикахо саркастически прыснула. «И чувствовать себя дерьмом посреди снега?» «Кохли, ты даже не представляешь, какой ты счастливчик. Ты не знаешь о сияющих ничего. Они живут в сказке, понимаешь? Они сами и есть сказка. Чистая и недосягаемая. Как среди них жить? Да мне один лишь взгляд на любую Валькирию будет напоминать о том, что я грязное ничтожество, которое расплачивалось телом за достижение своих целей, да еще с разными мужчинами. По их мировоззрению, я, может, и не грязнее грязного, но точно тот еще убогий инвалид. Они будут смотреть на меня с жалостью, словно на безногую. В отличие от тебя, я культуру сияющих знаю слишком хорошо. Нет, дорогой, я не хочу жить среди них. Я хочу жить как они. Начать все сначала там, где никто не знает меня, а я не знаю никого. Кроме тебя, любимый». Она подалась к Охле, обвела его руками и наградила жарким поцелуем. «Мы будем вместе навсегда». Она продолжала осыпать его поцелуями. «Пусть они отвезут нас куда-нибудь подальше, все равно куда. Хоть на астероид в мертвом космосе, лишь бы он стал нашим. Ты мой герой. Ты столько раз спасал меня, не рассчитывая ни на что. Так спаси меня в последний раз, и мы будем счастливы. Ты поможешь мне?» «Я сделаю для тебя все». От ощущения близости с Чикахо Куохли накрыла эйфорией страсти, и несколько секунд он целовал ее, забыв обо всем. Но внезапная мысль о том, что в его жизни не может случиться что-то хорошее вот так запросто и безболезненно, вернула его с небес на землю. «Только мы не сможем вызвать сияющих». Он с трудом заставил себя оторвать губы от ее лица. «Их аварийный передатчик остался на Ушмаицу, ты же сама сказала. Иначе легированные сами вызвали бы сияющих, как они сделали это там. Но в этот раз сияющие не пришли. Но я все равно сделаю для тебя все, что захочешь». Он снова набросился на нее с поцелуями. «Мы должны попытаться». Она ненавязчиво отстранила его от себя. «Надо выкрасть ее. Пусть Йотл подавится. Я надеюсь, его сделают крайним. Он ведь был моим тимлидером и любовником одновременно. До этого дня. Я украду у него спящую красавицу, во что бы то ни стало. А там, будь что будет. Должно же нам повезти хоть раз в жизни. Вдруг стазис-капсула оборудована собственным аварийным маяком, или... Король Треф, туз червей». Неожиданно ожил шпионский сканер голосом комзвода пехоты. «Туз червей, король Треф», – откликнулся Йотл. «Четыре десятки. Ставлю сотню. Поддерживаю», – сообщил ланд-капитан. «Валет червей, сдавай. Дама пик в прикупе». «Туз червей, валет червей», – ответил комзвода пехоты незнакомый голос. «Три тройки в гору». Сканер замолк, и Кохли торопливо развернулся к экранам. Чикахо подтолкнула его к операторскому креслу, занимая освободившееся место, и подрагивающим от нервного возбуждения голосом произнесла. «Что они сказали?» Она шарила взглядом по обзорным экранам вслед за Куахли. «Что означал этот бред? Они выносят груз?» «Да», – подтвердил он, вглядываясь в изображение шаттла, частично скрытого за махинами замерших вокруг боевых роботов. «Йотл отправляет спящую красавицу. Ее несут четверо пехотинцев. Капрал пехотного ланд-капитана отправляет какую-то даму пик. Наверное, это пленный. Его ведут 9 солдат. Они разбиты на 3 тройки. Командир пехоты велел обоим командам встретиться в одной точке. Я не знаю, в какой именно. Но если они будут вести радиопереговоры, то можно будет отследить место выхода в эфир». «Вот они!» Чикахо подалась к маршевому экрану, направленному на шаттл. «Это Йотл со своими шестерками. Их слишком много. Он что-то задумал. Следи за бункером. Видишь их?» «Пока никого». Кохли вглядывался в зеленую муть ночного видения, бросая косые взгляды на изображение команды Йотла. «Если они выйдут здесь, мы их не пропустим». Тем временем из шаттла вышло полтора десятка фигур во главе с Йотлом. Шестеро из них были пехотинцами в тяжелых экзоскелетах, остальные оказались людьми Йотла, несущими нестандартные носилки. Носилки были те самые, однако на этот раз грузы на них сложили вдвое больше, и пехотинцы ничего не несли. Они очень правдоподобно делали вид, что охраняют носильщиков. Носилки поднесли к одному из боевых роботов, положили на грунт и принялись частично разгружать. Снятые короба сразу же распечатывали. У них оказалось переносное осветительное и ремонтное оборудование. Пара рабовоинов установила осветительные штанги, направила их на какую-то пробоину в лапе боевого робота, остальные принялись орудовать ремонтным инструментом, устраняя повреждения. Сам Йотл немедленно вышел на связь с кем-то из военных и доложил о ведущихся работах, сообщив, что для их проведения не требуется перемещение техники, так как его люди располагают всем необходимым. «Он делает вид, что проводит первичный ремонт в полевых условиях!» В голосе Чикахо сквозила ненависть. «Усыпляет бдительность военных, которые наблюдают сверху. А спящая красавица у него?» Кохли напряг зрение, вглядываясь в носилки. «Не видно». «Она там, можешь не сомневаться», – заверила его Чикахо. «Он затеял все это ради того, чтобы вывести ее незаметно. Я надеюсь, что у него получится, потому что у военных нам ее не отбить». У Йотла получилось. Он всегда был хитер и коварен. И в этот раз оба этих качества не изменили ему. Его подхалимы возились с ремонтом почти полчаса. Потом одна половина из них продолжила починку, а другая подняла носилки и под охраной 4 пехотинцев переместилась к следующему роботу. Там все повторилось. Носилки опустили, с них сняли оборудование и начали ремонт. Минут через 10 двое пехотинцев из 2-й ремонтной команды подняли носилки и понесли их к первой. «Вот стазис-капсула, видишь?» Чикахо подалась ближе к экранам и ткнула ногтем в изображение носилок. «На носилках, под термопокрывалами, как раньше. Что они хотят сделать?» Солдаты поставили носилки на грунт, и пара пехотинцев, охраняющих первую ремонтную команду, начала складывать на них снятые с робота обломки бронеплит с торчащими из пробоин, не разорвавшимися боеголовками. При этом ремонтники старательно держались подальше от опасной погрузки. «Хитрый койот!» Полузлобно, полудовольно выругалась Чикахва. «Ловко придумал. Куски брони с заострявшими в ней не разорвавшимися боеголовками нельзя бросить прямо здесь, возле места проведения ремонтных работ. Это опасно и запрещено армейскими уставами. Клянусь, большую часть не разорвавшихся боеголовок шестерки Йотла принесли с собой в этих ящиках». Закованные в экзоскелеты пехотинцы осторожно подтянули груженные взрывоопасными обломками носилки, направляясь подальше от развалин к одной из глубоких воронок. Пара пехотинцев из второй ремонтной команды взяла оружие на изготовку и отправилась их сопровождать. Носильщики растворились в зеленой темноте, исчезая за нагромождениями грунта, вырванного из лунной поверхности мощными взрывами, и Чикахо схватила свой шлем. «Я иду в свою капсулу, за экзоскелетом. Надо проследить, где они ее спрячут». «Стой». Кохли поймал ее за руку. «За ними летят военные». Радар показал отметку воздушной цели, обозначенную как дружественная боевая единица, и вскоре по экранам скользнул силуэт истребителя. Военные, судя по всему, убедились, что пехотинцы с носилками действительно делают то, что объявили, и истребитель умчался в ночную высь. Вскоре вернулись носильщики и сразу же направились к месту проведения второго ремонта. «Она все еще у них, смотри!» Кохли указал Чикахо на носилки, задернутые тряпьем. «Я так и знал, что они не станут выкладывать ее на первый раз. Сейчас они пойдут туда опять». Пехотинцы с носилками действительно загрузились новыми опасными обломками и еще раз направились в сторону гигантской воронки. Когда они вернулись, носилки по-прежнему были устланы тряпьем, но знакомого утолщения под ними уже не было. «Они выгрузили стазис-капсулу». Чикахо защелкнула гермозамки шлема на вороте аварийного скафандра. «Я иду туда. Следи за ними. Будем держать связь по нашему запасному каналу». «Туз червей, валет червей». Ожил шпионский сканер голосом пехотного капрала. «Взял прикуп. Ставлю 200. Ваше слово». «Я пас», — ответил Йотл. «Удваиваю», — ответил пехотный капрал. «Твоя взяла», — согласился ланд-капитан. «Сбрасываю». «Чикахо, стой!» Кохтли метнулся следом за темноукой красоткой, торопливо отпирающей выходной люк. «Они там! Солдаты с пленным уже там! Они выбрались из развалин каким-то другим путем. Их капрал сообщает, что получил груз и контролирует оба объекта». «Я должна выкрасть ее!» Глаза Чикахо горели безумным огнем. «Это наш единственный шанс!» «Тогда идем вместе!» Кохтли схватил лежащий на приборной панели бластер. «Что мы там будем делать вместе?» Чикахва схватилась за ствол и вырвала оружие из его рук. «Их там целый десяток, профи, в экзоскелетах. У нас нет шансов. Садись в кресло и готовь робота к запуску. Я надену экзоскелет и прицеплюсь к твоей лапе. Придем туда на роботе, расстреляем там всех за секунды и заберем ее». Она потянулась к механизму ручного открытия выходного люка. «Это невозможно!» Кохтли схватил ее за руку. «Как только робот придет в движение, нас атакуют военные. Нас сожгут с воздуха, мы даже добежать до Валькирии не успеем». «Успеем». Чикахо вырвалась и ударила рукой по тумблеру выравнивание давления. Кохтли торопливо нацепил на голову шлем. «Подключи меня к передаче к могиле. Военные любезно предоставили мне доступ к аварийной частоте, чтобы я могла порадовать их своим появлением, если у меня заболит что-нибудь еще. Я буду верещать о помощи на их канале. Скажу, что могилу угнали гиены, а нас взяли в заложники. Если повезет, они не станут стрелять по нам сразу. А что потом?» Выходной люк распахнулся, но Кохли преградил ей путь. «Куда мы денемся с целой военной эскадрой на хвосте? Сколько минут нам дадут? Я не позволю тебе погибнуть». Чикахо плавным движением обняла Кохли, и лицевые щитки их шлемов соприкоснулись. «Любимый». Ее нежные интонации демонически контрастировали с безумным блеском в глазах. «Нам все равно умирать. Но даже если Йотл убьет только тебя, я не хочу возвращаться в ту жизнь, которой жила все это время. Я устала. Без тебя мне останется лишь воплотить свой давний план о гибели в бою. Почему не сделать это сейчас? Так у нас, по крайней мере, есть шанс. Отберем у них Валькирию и запустим аварийный маяк сияющих. А если его нет, Попробуем поторговаться за нее с военными, наполцином, Джумао. Какая разница? Давай зажжем напоследок. Неужели тебе никогда не хотелось ограбить банк?» Кохтли хотел возразить, но она мягко отстранила его от люка и вылезла наружу. И тут же оказалась в луче прожектора. «Говорит начальник следственной команды». Мощный армейский передатчик вновь вклинился в локальный эфир дивизиона. «Оперативные группы приступают к проведению досмотра. Приказываю прекратить все работы. Всем занять места по боевому расписанию и ждать своей очереди на досмотр. Без особого разрешения любые передвижения запрещены». Возле могилы пошел на посадку корабль военной полиции, и Кохтли выглянул из люка. Вокруг заглушенных боевых роботов третьей команды приземлялись десантные корабли военных. Из их трюмов выбегали многочисленные подразделения десантников и немедленно брали под контроль прилегающую территорию. Давно уже не подающие признаков жизни развалины цитаделей освещались с воздуха яркими лучами прожекторов и брались на прицел тяжелых орудийных систем. Чикахо стояла в луче прожектора возле своей кабинной капсулы и закрывалась рукой от чрезмерно яркого света. Неподалеку от нее приземлился еще один полицейский корабль, и первая же опергруппа направилась к могиле. Валяющуюся на дне воронки кабинную капсулу Чикахо осматривали раза в три дольше, чем того требовал совсем не огромный внутренний объем. Зато досмотр Куохтли прошел совсем быстро. Ему приказали покинуть машину. Он спустился вниз, а два оперативника полезли вверх. Один из них влез в кабину, второй остался на лестнице, заглядывая в распахнутый люк. «Вы очень добры, офицер». Кохли обернулся, услышав приглушенный голос Чикахо. Темноокая красотка была сама любезность и нежность в одном флаконе. «Так приятно иметь дело с настоящим мужчиной, особенно в таких непростых условиях». Она негромко засмеялась и игриво добавила. «Без вашей помощи я влезала бы в этот экзоскелет полночи. Мне не часто приходится надевать такое снаряжение в тесноте кабинной капсулы. С нижним бельем я справляюсь лучше». Приглушенного ответа полицейского Кохтли не разобрал, но тон его голоса совсем не напоминал сухую служебную беседу. Потом из кабины капсулы Чикахо появилась фигура в женском экзоскелете, следом за которой вылез офицер в боевом скафандре военной полиции. Они мило беседовали до тех пор, пока с могилы на землю не спустились оперативники, после чего полицейские направились дальше, и Чикахо неторопливо подошла к Кохтли. «Почему ты так на меня смотришь?» Она вышла на персональную связь. «Ревнуешь?» «Я никогда не видел тебя в экзоскелете», – ответил он. «Ты прекрасна даже в стальной оболочке. Он стоил мне кучу денег». Чикахо улыбнулась. «Было непросто подобрать такой, чтобы смотрелся более-менее привлекательно. Зато Йотла он взбесил моментально. Этот урод ревновал меня каждую секунду. Если бы не это, я бы выбрал экзоскелет попроще. Но отказать себе в удовольствии побесить его лишний раз оказалось выше моих сил». Она задрала голову, разглядывая нависающие над головой оружейные пилоны могилы. «Где у тебя грузовая подвеска? Слева?» «Под правой рукой». Кохтли охватило непреодолимое желание схватить ее на руки прямо в экзоскелете и унести отсюда прочь. Неважно куда, лишь бы подальше от смерти. «Кругом военная полиция. Мы не можем изображать дезертиров заложником. Нам никто не поверит». «План изменился». Чикахо внимательно изучала подвеску. «Я договорилась с полицейскими. Мы прошли досмотр. Претензий к нам нет. Поэтому нам разрешено проследовать к месту сбора». «А где оно?» Непонимающе спросил Кохтли. «Его же не назначили». «Там». Она ткнула закованный в сталь рукой в сторону, куда люди Йотла унесли стазис капсулы сияющих. «Возле глубокой воронки». «Они поверили?» Он невольно оглянулся на ушедших военных полицейских. «Боюсь, в этот момент их больше интересовало другое». Тихо фыркнула Чикахо. «Они помогали мне влезть в экзоскелет. Очень активно помогали. Даже через скафандр чувствовалось». По ее лицу скользнула брезгливая гримаса, немедленно сменившаяся на решительную. «Надо торопиться. У нас совсем мало времени. Они станут посылать туда всех. Они действительно поверили, что у нас там назначено место сбора после миссии. Скорее, лезь в кабину. Надо найти спящую красавицу, пока на нас не обращают внимания. Ударишь по этим недоноскам из всех стволов, и она наша. Только не повреди стазис-капсулу. Военным скажем, что обнаружили недобитое подразделение противника. Пока будут разбираться, мы запрячем ее в грузовую подвеску, И просто так у нас никто ее не отберет. Они даже стрелять по нам не станут. Да скорее же!» Кохтли торопливо полез вверх по лестнице, чувствуя, как его охватывает страх перед предстоящим. Идея Чикахо была абсолютно суицидальной, реальных возможностей выжить он не находил. Вся надежда на везение, но случаи, когда ему в жизни удача улыбалась по-крупному, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Надо было отговорить Чикахо, она словно обезумела. Но Кохтли был не в силах перечить предмету своего обожания. Убеждая себя, что она права и лучше погибнуть вместе сейчас, чем все равно погибнуть немного позже, но порознь, он добрался до верхнего люка и бросил взгляд вниз. Экзоскелет Чикахо замер на нижней обшивке правой лапы могилы, зафиксировавшись в креплениях для экстренной эвакуации тяжелой пехоты. «Быстрее, дорогой, быстрее!» Персональная связь зазвучала ее возбужденным голосом. «С минуты на минуту досмотр пройдет кто-нибудь еще, и полицейские пошлют его туда же. Ты же не хочешь, чтобы мы погибли, не успев попытаться?» Добравшись до операторского кресла, Кохли лихорадочными движениями пристегнул страховочную подвеску и запустил силовую установку могилы. Войдя в боевой режим, автоматика захлопнула люк и заблокировала его снаружи бронеплитой. Услышав знакомый лязг, Кохли непроизвольно вздрогнул. Теперь Чикахо отрезана от него. Если над ней нависнет смертельная опасность, укрыться ей будет негде. Экзоскелет недолго продержится под плотным огнем. Он схватился пальцами за рычажки тумблеров, стремясь разблокировать люк, но здравый смысл пересилил, и Кохтли остановил себя. С поднятой тыльной бронеплитой его разнесут в кровавые ошметки очень быстро, и тогда защитить Чикахо будет некому. «Быстрее! Быстрее!» В голосе Чикахо звенели истеричные нотки. «Чего ты медлишь?» Мощные приводы загудели. Могила приподнялась на стальных лапах, меняя положение шасси со стационарного на походное. И 80-тонная махина неторопливо направилась к цели, плавно набирая скорость. Кохтли убеждал себя не торопиться, чтобы не вызвать подозрения излишней поспешностью, но Чикахо подгоняла его, требуя не терять времени. Одинокая отметка на радаре блеснула где-то левее, и Кохтли пустил могилу в обход по неровному гребню, возникшему на стыке нескольких глубоких воронок. На персональную связь к нему вышел разъяренный Йотл и велел немедленно вернуться. Кохтли ответил, что выполняет приказ военной полиции о перемещении к месту сбора, и тимлидер на несколько секунд пропал из эфира. Видимо, пытался уточнить, что происходит. В следующий миг могила вышла к источнику сигнала, и Кохтли увидел на дне воронки несколько фигур в экзоскелетах, залегших возле длинного бруствера. «Вот она! Вот она!» – воскликнула Чикахо. «Они присыпали ее грунтом! Стреляй, пока они не опомнились! Не задень ее!» Кохтли вырубил прожектор, ослепляя затаившихся в темноте пехотинцев, и ударил из автоматической противопехотной пушки по тем, что находились дальше всего от стазис-капсулы. Одного из них накрыло очередью и пробило насквозь. Второго отшвырнуло в клубы, вскипевшие от разрыва в пыли, но его защита, кажется, выдержала. Остальные пехотинцы бросились в рассыпную, оставляя возле стазис-капсулы неподвижный силуэт в боевом скафандре легированных гиен. Эфир взорвался вопросами на десятки частот сразу, и Кохтли, задыхаясь от нервного возбуждения, ответил одновременно всем, что наткнулся на противника и вступил в бой. «Бей по склонам! По склонам!» – кричала Чикахо. «Они зарылись в грунт на склонах воронки! Мы в кольце! Я под огнем! Не могу отцепиться!» Могила прыжком оказалась над присыпанной земляным крошевом стазис-капсулы сияющих, и Кохтли остановился, переходя на вращение вокруг оси. Орудия боевого робота вспороли склоны воронки, превращая их в забитый потоками осколков, кипящий смертельными энергиями хаос. Воронка мгновенно утонула в гигантском облаке пыли, и Кохтли отстрелил дымовые шашки, усиливая эффект. И без того беспросветная ночь стала абсолютно непроницаемой, и он врубил прожектор, переходя на работу по приборам. «Стой!» – взвизгнула Чикахо. «Кохтли, остановись! Ты меня затопчешь!» Кохтли резко остановил боевую машину, заставляя многотонную махину замереть на месте. «Чикахо, что с тобой?» Он схватился за замки страховочной подвески. «Я иду к тебе! Я нашла ее!» С безумным счастьем в голосе воскликнула она. «Присядь, опустись как можно ниже. Мы затолкаем ее в грузовую подвеску. Не вздумай бросить управление, у нас есть шанс!» «К нам двигаются все, кто только может!» Кохтли, опуская могилу к земле, в ужасе смотрел на радар, усыпанный отметками приближающихся целей. Эфир на все лады гремел приказами. Военные запрашивали координаты точки контакта с противником. С орбиты давали данные о местоположении могилы. Ланд-капитан безрезультатно вызывал своего капрала. Йотл что-то в бешенстве орал Куохтли, и все это слилось для него в единый поток звукового ужаса. Он понял, что все пропало, и заметался, словно загнанный в угол зверь. «Все, погрузили!» – выкрикнула Чикахо. «Куохтли, открой люк! Сейчас же! Быстрее!» Куохтли судорожными движениями переключал блоки тумблеров со скоростью заправского пианиста, но вместо вожделенного силуэта Чикахо в распахнувшийся люк валилась невысокая фигура в исцарапанном скафандре легированных гиен. Персональный эфир зазвенел возбужденной скороговоркой Чикахо. «Делай, что она говорит! Не трать времени, или погибнем! Я закрепилась! Пошел, пошел!» «На север!» Выдохнула фигура в скафандре, протискиваясь к операторскому креслу. «Полный ход! Закрывай люк! Она удержится! Двигай! Если не уйдем сейчас, нам конец! Мне нужна связь!» Куохтли рванул элементы управления, одновременно закрывая люк и подавая полную мощность на маневровые ускорители. Могила выпрыгнула из закрытой дымовой завесой воронки и помчалась сквозь ночной мрак. «Связь! Немедленно!» Легированная сорвала с себя гермошлем и оказалась сильно посидевшей женщиной лет 40 с небольшим. Она отбросила гермошлем и вцепилась в шлем Куохтли, расстегивая крепление. Спустя секунду его операторский шлем был у нее на голове, и легированная защелкала тумблерами и переключателями блока радиосвязи на пульте управления роботом, выставляя радиопередатчику какую-то частоту. «Тростник, тростник, это кувшинка! Ответьте, тростник, это кувшинка! Меня кто-нибудь слышит?» «Здесь тростник». Домчащегося через воронки и развалины Куохтли слабо донесся ответ. «Кувшинка, доложи обстановку». «Все погибли!» Скороговоркой выпалила легированная. «В нашем секторе живых не осталось. Меня схватили вместе с объектом. Двое наемников организовали мне побег. Объект со мной. Повторяю, объект со мной. Мы двигаемся на роботе модели Xochitl с тяжелым импульсным орудием на втором фронтальном бронелисте. Объект в грузовой подвеске под правым оружейным пилоном. На правой ноге один из дружественных наемников. Второй ведет машину. Позывной «Могила». Передаю связь». Она резко сорвала с себя шлем Куохтли и надела ему на голову, ловко защелкнув замки. «Могила». Грубый мужской голос заполнил эфир. «Ты видишь мой сигнал? Двигайся по пеленгу, не сбавляй скорость. Сейчас дадим подсветку цели. Как понял?» «Понял». Куохтли совершал чудеса пилотирования на максимальном ходу, перепрыгивая воронки и подныривая под рухнувшие фрагменты разбитых цитаделей. Его взгляд нервно метался от маршевых экранов к обзорным и далее на радар. «Меня настигают с воздуха». «Ставь дымы на упреждение. Бей веером из тяжелых стволов впереди себя, создавай задымленное пространство как можно шире», – велел грубый голос. «Тебе нужно достичь этой точки. Подсветка пошла. Видишь курс?» «Вижу». Куохтли скосил взгляд на тактический планшет и, вцепившиеся в кресло легированные, сотрясающиеся от безумной гонки, ловким выпадом руки ткнула пальцем в экранированный переключатель, переводя отметку цели с тактического планшета прямо на маршевый экран. «Это в 10 километрах!» «Так пройди их, к бесовой мамаше!» – заявил голос. «Давай, могила, жми! Если дойдешь, все будем жить счастливо, и может даже долго. Нам нечем тебя прикрыть, от базы остался лишь пепел». Куохтли открыл беспорядочный огонь из всех орудий, вздымая перед собой океаны пыли, лениво повисающие над землей в условиях низкой гравитации, и видимость упала почти полностью. Могила шла по приборам на максимальной скорости, и вся надежда была лишь на то, что легированные проложили ему курс без ошибок. Многотонная машина неслась сквозь забитую пылью ночь через перепаханные развалины, чередующиеся воронками разных глубин, петляя среди руин, разнося вдребезги попадающиеся на пути мелкие обломки строений, и вела огонь во все стороны. Судя по радару, где-то вверху проносились армейские истребители, прочесывая расширяющееся озеро пыли всевозможными приборами. «Чикахо, как ты?» Куохтли не удалось избежать очередного столкновения, и могила снесла какое-то препятствие, выскочившее на пути из непроницаемого мрака. «Держусь!» Ее голос сильно дрожал. «Я приварила себя к обшивке. Только не размажь меня о развалины. Мне дико страшно. Береги грузовую подвеску. Беги вперед левым боком». «Я так и делаю!» Выдохнул он, расходясь с новым препятствием в каких-то сантиметрах. Стальной борт могилы чиркнул о какой-то разломанный выступ, но столкновения не произошло. В следующую секунду грязепулевая темнота неподалеку озарилась тусклой вспышкой, и корпус могилы окатило бетонным крошевом, пришедшим с ударной волной. «Истребители открыли огонь!» Второй разрыв лег ближе. Нас сейчас накроет. Выводи меня на армейскую чистоту! Чикахо сорвалась на крик. Готово! Рука Кохтли метнулась к переключателям блока радиосвязи. Помогите! Голос Чикахо вибрировал сочетанием жалобности и панической истерики. Кто-нибудь, помогите! Это Чикахо, робовоин 3-й команды стального дивизиона. Они взяли меня в заложники. Меня приварили к этому долбанному роботу. Не стреляйте, умоляю. Кто-нибудь, помогите, спасите. Они сейчас отключат мне радио. Спасите. Кохтли отключил ее от армейской частоты и перевел на персональный канал, одновременно огибая разбитую цитадель и сваливаясь в глубокую воронку, невидимую во мраке пыльной ночи. Чтобы избежать падения, пришлось врубить маневровые ускорители, и армейские истребители немедленно среагировали на вспышки их сопел. Окружающее пространство накрыло серией взрывов, и могилу сильно тряхнуло, едва не впечатав в грунт. Силовое поле удержало прямое попадание, мгновенно лишившись трети своей мощности. Кохтли похолодел. Еще три таких удара, и все. Но военные, видимо, все-таки сжалились на Чикахо, и обстрел прекратился. «У нее получилось!» Нервно выдохнул Кохтли. «По нам больше не стреляют. Они готовят засаду впереди!» Подала голос легированная, изо всех сил стараясь удержаться в бешено трясущейся кабине. «Пытаются просчитать твой курс и вычислить максимально удобное место. Потом наведут на тебя эскадрилью штурмовиков и сконцентрированным залпом отстрелят лапу. Это даст им шанс спасти заложника, а если не выйдет, то спишут ее на боевые потери. Нам срочно нужен новый курс. Тростник, это могила!» Кохтли с трудом не перешел на крик. «Нам нужен новый курс. Военные готовят нам засаду впереди». «Полминуты, могила!» Немедленно ответил Тростник. «Уже ищем, не сбавляй скорость!» Легированная не ошиблась. Едва могила получила новый курс и изменила траекторию движения, как ночное небо над поднятой стрельбой пылью прошило эскадрилья штурмовиков. Кохтли разминулся с ними на какие-то секунды, и яркая вспышка сосредоточенного удара, прошедшего мимо, была хорошо видна на экранах заднего вида. Штурмовики зашли на разворот, обнаружили, что цель не поражена, и помчались за могилой. Кохтли бросил робота в противовоздушный маневр, стремясь не дать им вести прицельный огонь, но тут же врезался в обломок разрушенной цитадели. Мчащаяся на полной скорости могила разнесла его вдребезги, но едва не потеряла управление, и ему стоило огромных трудов удержать ушедшего в занос робота от падения. Канал персональной связи резанул по ушам коротким криком ужаса, и Кохтли похолодел. «Чикахо, что с тобой? Ты меня слышишь?» Он резко сбросил ход. «Ты меня чуть не убил!» Она нервно задохнулась. «Одно крепление лопнуло! Какого беса ты там делаешь? Не снижай скорость! Беги! Беги дальше! Я удержусь!» Приводы могилы вновь взвыли, выходя на максимальную мощность, и стальная махина рванулась дальше. Штурмовики над головой пропали, и Кохтли понял, что военные готовят вторую атаку. Он поставил робота на курс и вновь ударил из всех стволов, поднимая вокруг тонны пыли и грунта. Пару минут ему удавалось бежать через мешанину из ночной тьмы и грязной пыли. Потом боеприпасы к кинетическим орудиям начали заканчиваться, и держать пылевую завесу вокруг себя стало тяжело. Военные это заметили и вновь бросили на перехват звено штурмовиков. Они свалились с неба неожиданно, и Кохтли спасло чудо. Силовая установка могилы перегрузилась за доли секунды до рокового удара, и он выстрелил из импульсного орудия прямо перед собой. Заряд угодил в обломки какого-то мощного капонира, и взлетевшие в воздух здоровенные куски железобетона приняли на себя удар штурмовиков. Фрагменты капонира разнесло в брызги крошева, и остаточную энергию залпа поглотило силовое поле. Спустя секунду могила оказалась посреди наиболее плотно застроенного сектора уничтоженного укрепрайона, и проложенный легированными курс сильно запетлял среди островов многочисленных цитаделей и глубоких провалов взорванных ракетных шахт. Эскадрилья штурмовиков несколько раз заходила на цель, но прицельно поразить лапу боевого робота, мелькающего среди высоких развалин, возможности не было. Минуту военные сопровождали могилу, не предпринимая никаких действий. Потом в общий эфир вышел кто-то из армейского начальства. «Я обращаюсь к террористу, захватившему заложника», — угрожающим тоном заявил военный. «Мое терпение лопнуло. Сдавайтесь или будете уничтожены. Мне придется пренебречь жизнью заложника. Иного выбора вы мне не оставили. Даю минуту на размышление. По окончании этого срока огонь будет открыт без предупреждения. Обратный отсчет пошел». «Могила, поднажми!» Радиопередатчик принял частоту легированных. «Осталось 1,5 километра. Курс приведет тебя к разбитой цитадели. Внутри нее подвал. Запрыгивай туда сразу, не останавливайся. Как только начнешь падать, вырубай ходовую часть и переходи на маневровые. Там глубина 50 метров. Это лифтовая шахта. Ты должен приземлиться точно на подъемник. Он начнет опускаться ровно за секунду до того, как ты коснешься поверхности». Кохтли выжил из могилы все, на что была способна ее улучшенная силовая установка. Но минута истекла, когда до конечной точки проложенного курса оставалось 30 метров. По могиле ударили с воздуха сразу с нескольких сторон, и Кохтли едва успел убрать из-под удара правую сторону с грузовой подвеской. Силовое поле срезало мгновенно, словно его никогда не было, и 80-тонный робот споткнулся, окутываясь разрывами и разбрасывая ошметки разодранных бронеплит. В рваную дыру, зияющую на месте внешней крышки лифтовой шахты, могила влетела, искря обрывками токонесущих шин, из испещренного вмятинами и пробоинами корпуса. Все, что осталось от левой орудийной подвески. Кохтли остановил вращающиеся в воздухе лапы и перешел на маневровые ускорители. Система контроля реактивной тяги вспыхнула сигналами тревоги, сообщая о повреждении и отказе одного из ускорителей, и могилу швырнула на стену шахты. Кохтли удалось смягчить удар, но на поверхность лифтовой платформы робот падал плашмя. И все, что он смог сделать, это столкнуться с ней левой стороной. Могила с глухим металлическим лязгом рухнула на платформу, и та рванулась вниз с неслабым ускорением. «Вставай, скорее!» – рявкнул в эфире грубый голос легированного. «Беги в тоннель. Там ангар и грузовик с открытым трюмом. Заводи машину в трюм и вылезай из кабины. Не глуши силовую установку. Повторяю, не глуши силовую установку. Действуй быстро!» Кохтли поднял искореженную могилу и понял, что лифтовая платформа больше не двигается. Он поискал глазами вход в тоннель и направил туда робота. Поврежденное шасси заклинило, как тогда, в том жутком заслоне, и могила дерганными шагами двигалась по тоннелю, со скрежетом подволакивая лапу. Позади блеснул взрыв, и вход в тоннель обрушился, засыпая доступ к лифтовой платформе. Сам тоннель оказался короток. И через 10 секунд искрящаяся рваным токопроводом и завывающая разбитыми приводами могила вывалилась в небольшой подземный ангар. Весь объем ангара занимал космический грузовик, у распахнутого трюма которого заняли позиции 20 десантников в тяжелых экзоскелетах с эмблемами легированных гиен. Кохтли загнал могилу в тесный трюм и вырубил ходовую часть. «Выходим!» Легированная с позывным «Кувшинка» вылезла из узкого пространства между приборной станиной и боковой поверхностью операторского кресла. «Быстрее! Быстрее!» Она бросилась помогать Кохтле расстегивать ремни страховочной подвески, и он только сейчас заметил, что рукав ее боевого скафандра выпачкан в крови и несет на себе гермопластырь, наскоро запечатавший пробоину. Значит, ее взяли в плен раненой, и все это время она находится под действием обезболивающих препаратов, раз смогла самостоятельно залезть в кабину, находящуюся на высоте 8 метров. «Сможешь спуститься по лестнице?» Кохтли освободился от ремней и выскочил из кресла. «На выход!» Вместо ответа легированная ринулась к люку. «Нас сейчас просканируют и поймут, что это подземная стартовая площадка. У нас меньше минуты». «Кохтли, давай быстрее!» В наушниках операторского шлема зазвучал голос Чикахо. «Ты цел?» «Я в порядке. Выхожу». Он полез в люк следом за кувшинкой, опасаясь наступить ей на руки. Но легированная не стала тратить время на спуск и спрыгнула с 8-метровой высоты. Для местной незначительной гравитации такая высота не являлась фатальной, но ранения и потеря крови дали о себе знать, и легированная приземлилась неуклюже, ничком падая на стальной пол. Ее подхватили десантники и потащили к выходу из трюма, следом за своими сослуживцами, бегом носящими туда же хрустальную стазис-капсулу сияющих. Кохтли заспешил вниз по лестнице, лихорадочно перебирая руками скобы ступеней, и бросился к правой лапе могилы. Там обнаружилась разгрузочная платформа, подведенная под грузовую подвеску, и трое десантников, легированных под ней. Двое из них портативными резаками вскрывали приваренный к измятой лапе экзоскелет Чикахо. Третий, при помощи мускульных усилителей, раздвигал быстро увеличивающийся разрез, помогая темноокой красотке выбраться из стальной оболочки. «Назад!» Резко осадил он подбегающего Кохтли. «Наружу! Быстро! 20 секунд до старта! Грузовик взлетает автоматически! Не успеем выйти до закрытия люка? Умрем! Не мешай!» Кохтли в нерешительности остановился, но увидел, как легированный подхватывает на руки Чикахо и бросился к выходу из трюма. Десантники в экзоскелетах будут бежать гораздо быстрее, ее понесут на руках, а вот он точно может не успеть. В горячке погони, распаленной лихорадкой инстинкта выживания, он надеялся, что этот грузовик увезет их с Луны, и даже не подумал о том, что на орбите висит военный флот. Легированным, похоже, опыта было не занимать. Они заранее придумали отвлекающий маневр. Грузовик увезет с Луны пустоту и могилу в трюме. Военные просканируют его еще в момент выхода из гравитационного поля Луны, засекут в трюме активного боевого робота, за которым велась погоня, и решат, что беглецы на борту. Далее последует абордаж или уничтожение, но в любом случае легированные выигрывают время. Автоматика грузовика активировала предупредительный сигнал, и контрольная лампа над входом в трюм перешла в режим осевого вращения с пульсацией, сообщая о начале закрытия люка. Опущенная парель дернулась и начала медленно подниматься, мгновенно придав бегущему к выходу Куохтли солидное ускорение. Он, что есть силы, оттолкнулся от пола, совершая прыжок, и вылетел из трюма одновременно с десантниками легированных, обогнавших его в этом полете. Тройка фигур в экзоскелетах опустилась на бетонные плиты ангара, и получилось, что Куохтли покинул грузовик последним. «В тоннель! Быстро!» выкрикнул десантник с Чикахо на руках, и все рванули бегом. На одних ногах угнаться за боевыми экзоскелетами было нереально, и Куохтли отстал от них секунд на пять. В распахнутый зев небольшого люка, который держали открытым специально для него, Куохтли ворвался, на мгновение опережая дождь из здоровенных бетонных обломков. Стартовые ворота подземного ангара располагались под мулежом одной из цитаделей укрепрайона, которая была разрушена наряду с настоящими, и из распахивающихся наземных створ в ангар рухнул настоящий камнепад. Куохтли ввалился в спасательный тоннель вместе с клубами пыли, и кто-то из легированных немедленно захлопнул за ним люковую плиту. Пол под ногами тихо задрожал, отзываясь на взлет космического грузовика, и из прочерчивающих низкий потолок трещин посыпалось земляное крошево. «Куохтли!» К задыхающемуся Куохтли подбежала Чикахо. «Ты цел?» Она испуганно обернулась к десантникам. «Он задыхается!» И попыталась подхватить его, предотвращая падение. «Тебя задело обвалом? Что болит? Спина? Ребра?» «Все...» Куохтли судорожно глотал воздух внутри шлема, словно рыба в пустом аквариуме. «В порядке. Задохнулся от...» Дыхание начало восстанавливаться, но истеричная дрожь не проходила. «От страха. Думал, не добегу. Меня трясет. Не могу на ногах стоять. Все хорошо. Я с тобой. Смотри на меня!» Чикахо прислонила его к стене, схватила за шлем и направила взгляд на себя. «Смотри на меня, Куохтли! Ты успел! Все хорошо!» «У него шок!» Кто-то из закованных в экзоскелеты десантников легированных подошел к ним и направил луч на шлемного фонаря Куохтли в лицо. «Перенервничал из-за всего произошедшего. Увеличьте подачу кислорода. Это поможет ему восстановиться». Чикахо торопливо нащупала блок управления аварийным скафандром и перевела синтезатор воздуха в реанимационный режим. Куохтли почувствовал, как шлем заполняет холодный воздух, и в легкие врывается прохладный поток кислорода, проясняя утопающие в сумбуре сознание. Трясти стало меньше, в ноги вернулась твердость. «Нужно догонять остальных», – велел десантник, прислушиваясь к чему-то, видимо, к радиоэфиру. «По дороге установишься. Отсюда надо уйти как можно скорее. Бегите, я за вами». Чикахо схватила Куохтли за руку и потащила за собой по уходящему вдаль едва освещенному тоннелю. Десантник легированных двигался позади, часто оглядываясь назад, и через каждые 10 метров укреплял на стене накладной заряд. Остальные успели уйти вперед шагов на 100, и постепенно приходящий в норму Куохтли побежал быстрее, догоняя Чикахо. Тоннель оказался довольно длинным, не меньше полукилометра, и закончился шлюзом, за которым обнаружился целый каскад подземных казематов. Пока легированные запирали шлюз и взрывали тоннель, Куохтли и Чикахо отвели в командный пункт базы. Отдельное помещение с мощными потолочными сводами и толстыми стальными стенами, заполненное аппаратурой управления. Свободного места в командном пункте было немного, и стоящая посреди помещения стазис-капсула сияющих бросалась в глаза сразу. Вокруг нее, спинами к капсуле, за пультами управления сидело несколько офицеров в боевых скафандрах легированных. Офицеры тихо и быстро говорили с кем-то по радиосвязи, видимо, координируя действия уцелевшего личного состава, и беспрестанно нажимали на кнопки и переключатели. Похоже, легированные защищались от прослушки и взлома систем радиосвязи, постоянной смены несущих частот, и одновременно с этим вели наблюдение за поверхностью. Значит, какое-то оборудование в развалинах укрепрайона еще действует. «Лишних стульев нет, так что сидеть придется на полу». Кохтли узнал грубый голос легированного, носившего позывной «Тростник». Старший офицер Гиен сидел за центральным пультом и бросал на них короткие взгляды. «Поэтому располагайтесь, у нас есть полчаса на отдых». «А потом что?» Кохтли огляделся. По углам командного пункта распределилось десяток десантников в экзоскелетах. Видимо, охрана, все со следами тяжелого боя на исцарапанной броне. «А потом мы все либо покинем эту систему, либо погибнем». Без всяких эмоций ответил Тростник, вновь погружаясь в процесс управления. «Как повезет». Окружающие потеряли к ним интерес. Лишь десантники время от времени косились на Кохтли из своих углов. Чикахова подошла к стазис-капсуле сияющих и несколько мгновений молча разглядывала лежащую внутри Валькирию. Там, внутри хрустального пенала, не изменилось ничего, вплоть до местоположения тускло поблескивающих капелек крови, по-прежнему кажущихся свежими. На хрустальной поверхности не было даже пыли, словно стазис-капсула не перенесла только что жуткой тряски и безумной гонки на перегонки со смертью. Юная спящая красавица в едва заметной белоснежной броне будто действительно спала, отдыхая после утомительного сражения, и на ее лице застыла почти незаметная печать усталости. Кровавое пятно, окружающее маленькую пробоину в области сердца, наполовину скрывал густой водопад столь же белоснежных волос, аккуратно уложенных вдоль тела почти двухметровым ручьем, из-за чего пятно крови больше казалось гротескным алым аксессуаром, нежели отпечатком нависшей смерти. «Какая она красивая!» – тихо прошептала Чикахо, медленно проводя пальцами по хрустальной поверхности. «Словно выточена скульптором, одержимым совершенством лица и тела». Кохтли подошел к Чикахо и осторожно взял ее ладонь в руки. Темнокая красотка не сводила взгляд с Валькирии, словно завороженная. Он встал рядом и вгляделся в сияющую. Спящая красавица была действительно восхитительна, если не считать 3,5 метра роста и нереально огромного водопада непривычно белых волос. Вопреки ожиданию, ее кожа не была мертвецки бледной. Наоборот, на лице спящей красавицы лежал ровный загар. Видимо, ее белоснежная броня заканчивалась где-то под нижней челюстью, но разобрать, где конкретно находился стык мономолекулярной поверхности и кожи, не удавалось. От затянутого в тончайшую броню упругого тела тянуло сексуальной притягательностью, и Кохтли неловко потупился. «Возбуждает?» Чикахо посмотрела на него и понимающе прищурилась. Ее губы приоткрылись в многообещающей улыбке. «Не забудь, что у тебя есть я». Она иронически ухмыльнулась. «Ты для нее мелковат и черноват, так что расслабься. И чтоб без грязных мыслей. Но смотреть я тебе разрешаю». Взгляд Чикахо вновь вернулся к спящей красавице. «Я и сама с удовольствием посмотрю. Когда еще увидишь своего кумира собственными глазами? Смотри, какая она классная. Как тебе ее грудь? Супер, скажи. А ведь на теле ни грамма лишнего. Жир мешает сияющим манипулировать потоками энергии. Если останемся живы, сброшу еще килограмм. После такого зрелища мои бедра меня бесят». «Зачем они так одеваются? Да еще и на войне». Кохтли смущенно разглядывал Валькирию, то ли полностью обнаженную, то ли одетую с ног до головы. Сразу не поймешь. «У них в боевых частях, наверное, царит жуткий разврат. В таком виде далеко не уйдешь». «Я же ухожу», – парировала Чикахо и насмешливо усмехнулась. «Нет у них никакого разврата. Валькириями вообще могут быть только девственницы. Там есть нюансы, но в целом это так. Сияющие не такие, как мы. У них без любви нет похоти. Они восхищаются красотой тела, как бы ты восхищался красотой элитного спортивного аэромобиля последней модели. Они биоэнергетическая раса. Их тело – это аппаратура для манипуляции энергиями, излучаемыми мозгом. Чем совершеннее тело, тем больше возможностей для мозга. И тело для сияющих есть предмет эстетического наслаждения и одновременно свидетельство хорошего генотипа. Поэтому она так прекрасна. Сама эволюция сделала ее такой. В архивах сказано, что высшие валькирии еще прекраснее, хотя куда уж больше, мне не ясно. Воины сияющих гордятся валькириями искренне, их природа выше примитива а-ля «вот бы с ней покувыркаться», к которому ты привык. «Я не такой». обиделся Коохтли. И вообще, их солдаты одеты иначе, у них броня совсем другая и мощнее раз в 100. Что же они не позаботятся о своих женщинах, если так ими восхищаются? Странно, что их до сих пор всех не перебили, с такой-то защитой. Броня Валькирии даже без энергощита выдерживает очередь из противопехотной автоматической пушки без последствий. Грубый голос тростника, прозвучавший совсем рядом, заставил Коохтли нервно напрячься. «По крайней мере, одну точно удержит запросто. Я видел». Он так увлекся созерцанием Валькирии и Чикахо, что пропустил приближение легированного. «Ее мономолекулярный комбинезон». Тростник кивнул на белоснежную сияющую красавицу. «Снаружи тверже стали, но основные удары поглощает энергетическое поле. В бою валькирии наносят относительно невысокий урон по сравнению с воинами сияющих, но их защита многократно выше. Эта валькирия попала под массированный сосредоточенный огонь во время крупномасштабного сражения. По-другому объяснить ее ранение я не могу. И, кстати, любая броня сияющих по желанию владельца теряет твердость и трансформируется в одежду. В гражданской жизни она была бы одета в длинное платье до самой земли». «Подогнанная точно по фигуре», – добавила Чикахо с нотками мечтательности в голосе. «Она ведь совсем молода, младше меня лет на 5, насколько я вижу. Приталенное платье в пол с распущенным потоком волос во всю спину. Вот это круто! Сошью себе такое, если не сдохнем». «Она была младше тебя лет на 5, лет 500 назад». Грубый голос легированного не содержал издевки. Тростник смотрел на Валькирию, словно забыв о собеседниках и творящейся вокруг катастрофе. Ее смертельно ранили в один из дней самого первого наступления коалиции на пространство сияющих в этой всеобщей войне. Сияющие успели заключить ее в стазис-капсулу, и медицинское судно с ранеными на борту попыталось прорваться из зоны непосредственного соприкосновения с противником к своим. Прорыв не удался. Медицинское судно попало в окружение, и после того, как его боевое охранение погибло, экипаж взорвал себя вместе с абордажными командами врага. Наиболее вероятно, что в составе экипажа находился представитель гражданской касты сияющих, предположительно медик, относящийся к одному из высших подвидов данной расы. Он и исполнил подрыв. Количество освободившейся энергии было столь велико, что обломки корабля получили мгновенное ускорение высокого уровня. Но отсутствие у ликвидатора воинского опыта привело к тому, что медицинское судно разрушилось не полностью. Фрагмент медицинского отсека вынесло за пределы Солнечной системы, в мертвый космос. Нам не удалось выяснить подробности, но точно известно, что люди Джумао случайно обнаружили его 1,5 года назад. Внутри фрагмента они нашли эту стазис-капсулу и несколько других, разрушенных взрывом. Находившиеся внутри них раненые погибли. Однако их аварийный маяк достался Джумао в рабочем состоянии, и он планировал им воспользоваться. Опыт у него есть. Под эту валькирию он разработал многоходовую операцию, и мы больно наступили ему на хвост, когда отобрали ее вместе с этой базой. Это очень хорошо, что она вернулась к нам в руки. Теперь у нас снова появился шанс. Легированный оторвал взгляд от валькирии, обернулся к Коохтли с Чикахо, и в его грубом голосе зазвенели стальные нотки. «Зачем вы помогли нам?» «Мы вам не помогали». Чикахо недовольно поморщилась. «Мы хотели выкрасть валькирию и обменять ее сияющим на какой-нибудь клочок всеми забытого жизненного пространства, где мы смогли бы жить, если недолго, то хотя бы счастливо. В крайнем случае, попытаться выторговать для себя что-нибудь у армейского командования. В своем подразделении жить нам оставалось где-то до утра, так что терять было нечего. Когда мы атаковали группу пехоты, которая охраняла стазис-капсулу, возле нее обнаружилась ваша кувшинка. Счет шел на секунды, и я заключил с ней сделку. Мы спасем ее, вы спасете нас. Вот и все». «Похоже, наши желания совпадают», – усмехнулся тростник. «Что ж, посмотрим, не надоело ли Фортуне делать нам подарки. Садитесь на пол и отдыхайте. Скоро придется много бегать или героически умереть». «Что вы собираетесь делать дальше?» Чикахо преградила ему дорогу. «Расскажите, раз уж нам умирать вместе, вы можете вызвать сюда сияющих?» «Аварийный маяк остался на Ушмаицу», – ответил легированный. «Стазис-капсула не имеет гиперпространственной связи. Сияющие могут почувствовать ее местонахождение, Но для этого им необходимо находиться хотя бы на орбите этой Луны. 3 минуты назад наш грузовой корабль был перехвачен в космосе. Мы дождались начала штурма и подорвали его, имитируя групповое самоубийство. В момент взрыва остатки нашей системы связи предприняли попытку отправить на Ушмаицу сжатый пакет данных. Если он дойдет, если наших соратников там еще не перебили полностью, то они активируют маяк сияющих. Сияющие прилетят туда и их перенаправят сюда. Если же на Ушмаице не осталось живых, или наше разбитое оборудование не дотянется до системы хлам, то чуда не произойдет. Через пару часов наверху разберутся, что взорвавшийся грузовик был пустышкой, и начнут подземную операцию. Или покинут эту систему. Тогда подземную операцию начнут ваши бывшие коллеги. Как только сюда явится Джумао. А он явится сюда сразу же, едва отсюда уберется эскадра наших обожаемых соплеменников. Если сияющие прибудут сюда, они не перебьют нас? Кохли почувствовал страх за Чикахуа. Сушмаицу сообщили, что им удалось заключить с сияющими соглашение, так что не должны. «Мы в состоянии войны с ними», – не сдавался Коахтли. «Мы вторглись в их пространство и вскоре их уничтожим. Вы уверены, что им будет дело до каких-то там обещаний после того, как они получат Валькирию?» «А у нас есть выбор», – флегматично пожал плечами Тростник. «Там и увидим. А вот в чем я точно уверен, так это в том, что мы их никогда не уничтожим». «То есть?» – опешил Коахтли. «Нас же не победить. Пространство низких энергий бесконечно». «И что с того?» – развеселился Тростник. «Сияющих еще можно было уничтожить в самом начале войны. Но на их сторону встали высокомерные светлые. И они, прямо скажем, оказались посильнее эмиссаров Черного. Самым умным было бы закончить войну в тот момент. Извиниться, мол, погорячились, чушь спороли, простите, пожалейте. И замять все это дело худо-бедно. Сияющие тогда понесли большие потери. Их воинская каста лишилась трети личного состава и всех особей высшего подвида. У нас же были бесконечные флоты, готовые подохнуть в мясорубке. Сияющие бы согласились на мирное решение. Их положение тогда было крайне тяжелым. Но мы решили, что сумеем добить их, если не штурмом, так и измором. Вот и доигрались. Теперь, спустя почти 1500 лет боев, численность их воинской касты превышает начальную более чем стократно. Количество флотов ратного ополчения еще больше. Но самое главное, порядка 100 лет назад в их воинской касте вновь появились асы. Даже в одиночку боевой ас при хорошем оснащении способен уничтожить целый флот. А по одному они не летают. Их численность неуклонно растет. Если так пойдет и дальше, а так уже идет, то еще через 500 лет как бы нас самих не перебили. Потому что будет, как в конце Первой Всеобщей, когда в составе воинской касты сияющих асом был каждый третий. Но Кохтли непонимающе нахмурился. Почему этих асов не перебили еще раз, если это удалось сделать в начале войны? Откуда они берутся? «Мы сами их делаем». В голосе легированного не было ни тени иронии. «Именно убивая враждебных представителей чужой расы, воины сияющих накапливают мощь своей сущности. Чем дольше они воюют, тем сильнее становятся. В общем-то, как у нас, ветеран всегда боеспособнее новичка, потому что на его стороне боевой опыт. Так что их с каждым годом становится все больше, а наши потери все выше». Или ты забыл, с какой охотой в родной галактике люди рвутся попасть в состав общегалактического флота, который уходит на священную войну с сияющими? Сам ты здесь как оказался? Мы, если что, в курсе. В пространстве низких энергий хватает солдат и без меня. Угрюмо пробурчал Куохтли, но увидел расплывающуюся по лицу Тростника насмешливую ухмылку и попытался сместить акцент с себя на глобальные перемены. «Коалиция состоит из триллионов галактик, а у сияющих всего 150 или сколько там? У них деньги на войну закончатся раньше». «Деньги у сияющих никогда не кончатся», – вновь усмехнулся легированный. «Потому что у сияющих нет денег, и никогда не было». «Как это нет денег?» – изумился Коахтли, вспоминая, что уже слышал от Чикахуа нечто подобное. «Как же они тогда живут?» «Получше нашего», – отрезал тростник. «Живут себе сообща и делают все для всех по каким-то там своим мерам. У них, видишь ли, единство, чтоб его. Так что им не приходится покупать оружие и корабли самим у себя. Они друг для друга все делают бесплатно и жутко радуются от того, что все радуются. Одни сияющие просыпаются, завтракают и идут штамповать боевые флоты. Другие сияющие просыпаются, завтракают, садятся в эти флоты и идут убивать нас. Третий сияющий просыпается, я сильно подозреваю, что тоже завтракают, и идут в поля кормить себя и заодно тех предыдущих. Самое забавное заключается в том, что и те, и другие, и третьи видят в этой заунывной бодяге смысл жизни и прямо-таки рвутся на работу. Одни к станку, другие к излучателю антиматерии. И так будет до тех пор, пока жив хоть один сияющий. То есть еще долго. Потому что их 150 галактик только и думают, как бы так сплотиться друг с другом еще сильнее. Хотя сильнее уже некуда. А наши триллионы галактик соревнуются в иной дисциплине. Как бы урвать для себя побольше, потратив при этом поменьше. Внутри коалиции интриг больше, чем личного состава в боевых флотах. А теперь иди и победи сияющих, а мы посмотрим. Я не стремлюсь воевать с сияющими. Хмуро оправдался Куохтли. Лично мне они ничего плохого не сделали. Я просто хочу хотя бы немного пожить не как раб. Вот и мы рассудили так же. Согласно закивал легированный. И потому заключили с сияющими договор. Мы возвращаем им Валькирию, они помогают нам выжить. Свою часть сделки нам выполнить не удалось. И до вашего появления мы были уверены, что половина дивизии погибла зря. И очень скоро зря погибнут остальные. Ваши действия вернули нам шанс. Поэтому мы можем взять вас с собой. Но в этом случае вы становитесь одними из нас. То есть преступниками вне закона. Или мы можем посадить вас в здешнюю камеру и сделать так, чтобы армейский десант обнаружил вас и освободил. Это снимет с вас подозрения, и вы сможете поступить на военную службу. Здесь, на линии фронта, солдаты всегда нужны. Вас заберут с удовольствием, и ваши нынешние коллеги до вас не дотянутся. Если мы полетим с вами... Чикахо осторожно переглянулась к Охтле. То что от нас требуется? Каковы условия? Выживать самим и помогать выживать остальным. Вновь усмехнулся легированный. Не отказываться идти в бой, если этого требует общее дело. Пока это единственный наш приоритет. Если уцелеем, то соберем всех выживших и решим, как жить дальше. На совместном собрании. Таково условие сияющих, и мы с ним согласны. Нас устраивает. Немедленно среагировала Чикахо. Мы с вами. Только мы рабовойны. Уточнил Куохтли. Мы можем работать на любых моделях, включая последнее поколение. Можем водить танки, но боевого опыта в этом нет. И в пехотных боях толка от нас будет немного. Я могу быть механиком, если больше некому. У Чикахуа нет такой квалификации. Но мы пара и настаиваем на выполнении совместных миссий. Насчет пары принимается. У нас не вы одни такие. Тростник покосился на женскую фигуру в боевом скафандре, напряженно замершую за радарным пультом, и его взгляд на краткий миг потеплел. «С остальным, как повезет. Сейчас мы все пехота, выбирать не приходится. Если доживем до Ушмаицу, то будем восстанавливать роботов. Туда часто прилетают охотники за головами. Без боевой техники будет слишком много проблем». «Вы хотите переселиться на Ушмаицу?» – оживилась Чикахо. «Круто! Кислородная планета!» «Но ваша база там обнаружена». Куохтли не разделял ее восторга. «Нас там быстро уничтожат». «Пусть сначала найдут», – презрительно фыркнул легированный. «Вы уничтожили одну базу на поверхности. У нас их больше десятка, и самые надежные под землей. Даже подземный космодром есть. Ушмаицу изрыто сверхглубокими тоннелями и бункерами. Надо лишь расчистить то, что тебе нужно, и дооборудовать до необходимых условий существования. Это выполнимо. С учетом климата и нашего опыта, уничтожить нас там будет непросто. Тем более, что мы не собираемся афишировать свое присутствие. Раз все считают, что наша база на Ушмаице уничтожена, то пусть считают так и дальше. Мелких охотников за головами мы перебьем. Если появятся крупные силы врага, то будем надеяться на соглашение с Сияющими. Пока идет всеобщая война, вариантов у нас немного. Попытаемся пересидеть ее, не отсвечивая. Но этот спиральный рукав не всегда будет находиться в пространстве 14 энергонов. Кохтли вспомнил брифинг штаба стального дивизиона относительно космомеханики местной галактики. Ушмаицу неизбежно уйдет в пространство сияющих, они не терпят у себя чужих. Это произойдет через миллион лет. Легированный лениво отмахнулся. Мы до таких времен точно не доживем. Если повезет дожить потомкам, то они сами разберутся, что делать дальше. Ушмаицу для нас идеальное место. Пока идет война, другой кислородной планеты нам не найти. Наши возможности невелики. Да и на некислородной планете спокойствия не будет. Постоянно существует угроза появления охотников за ресурсами. А система хлам никому не нужна. Полезных ископаемых там нет. Количество плодородной почвы невелико. Всего-то один небольшой континент. Организовать добычу и перевозку, плюс охрану данных процессов, выйдет дороже, чем возможная прибыль. В общем, шансы есть. В крайнем случае, мы, опять же, рассчитываем на соглашение с Сияющими. Они обещали нам устройство засекреченной связи, по которому можно запросить помощь тайно, не привлекая внимания. И карательная эскадра Сияющих явится на орбиту Ушмаицу, будто бы сама по себе. Мол, мимо пролетали и случайно зашли. С них-то отчета никто не потребует. Короче, кто не рискует, тот не выигрывает. Сидеть сложа руки мы не будем. Дивизия единогласно решила бороться до последнего. Если вы представляли свое спасение как-то иначе, то сожалею. «Нас устраивает», — повторила Чикахо и требовательно посмотрела на Куохтли. «Перестань придираться. У тебя есть идея лучше? То-то же!» Она улыбнулась и погладила его по рукаву скафандра. «Живая планета, это прекрасно! Вспомни, как там красиво, когда нет ураганов. Это лучше, чем до конца жизни прятаться на каком-нибудь астероиде и дрожать, глядя на датчики износа системы регенерации воздуха или очистки воды». Темнокая красотка перевела взгляд на застывшую в стазисе Валькирию. «Почему вы не вызвали Сияющих немедленно, как только отобрали ее у Джумао? Хотели сперва получить от них гарантии?» «Это входило в первоначальный план, но все оказалось не так просто. Ее аварийный маяк удалось захватить не сразу. Джумао хранил его отдельно, на другой базе. Мы очень долго искали это место, и штурм обошелся нам недешево». Красник зло скривился. «Много хороших людей погибло при захвате. Маяк мы все-таки получили, но желтые преследовали нас по пятам и заблокировали все наши опорные пункты. А ваш дивизион уничтожил их по одному. Прорваться удалось только на Ушмаицу. Мы всего лишь дезертировавшая наземная дивизия с небольшими космическими возможностями. Открыто противостоять эскадре Джумао нам нечем. Не говоря о том, что нас повсюду ищет наше бывшее командование. Мы выживали лишь за счет распределения сил по разным опорным пунктам. Но Джумао сливал командованию Красного Сегмента информацию о местонахождении наших баз, если был уверен, что там нет стазис-капсулы. На текущий момент от дивизии осталась едва половина списочного состава, разбросанная по разным опорным пунктам, в том числе разгромленным. Людей еще предстоит скрытно собрать, тайно перевести на Ушмаицу и не попасть на время всего этого под удар недругов, в списке которых все пространство низких энергий. Но мы с этим справимся. Главное выбраться из этой солнечной системы. У нас полно раненых. Тростник!» Ближайший из офицеров управления отпрянул от экранов своего операторского места. «К нам движутся крупные силы противника. С орбиты ведется сканирование нашего сектора». «Армейское командование дало на полцину разрешение продолжить штурм?» Тростник кивнул кому-то из десантников. «Объявляйте тревогу. Всем занять позиции». Офицер десантников выбежал из помещения, на ходу объявляя что-то по своему радиоканалу. «Роботы на полцина двигаются к нам с юга», — продолжил офицер управления. «Но сканирование ведут армейские разведчики. Радары показывают группировку орбитальных бомбардировщиков, сосредотачивающуюся над нами. Над роботами наемников идут десантные корабли флота». «Значит, наши враги объединились», — злобно выдохнул Тростник. «Интересно, при каких обстоятельствах это произошло? Не иначе кто-то кого-то продал. Есть ответ с Ушмаицу?» «Нет». Офицер быстро нажимал на усиленные противоударным покрытием кнопки поста управления. «Слишком сильное повреждение оборудования. Непонятно даже, ушел наш сигнал или нет. Даже если ушел, я не уверен, что мы сможем принять подтверждение. Связь при смерти. Поднимайте всех, кто в состоянии взять в руки оружие. Приказал Тростник, снимая с магнитных креплений бластер. Будем держать оборону, сколько сможем. Где разведкорабль? На противоположном полюсе. Ответил управленец. Прикрепились к вертикальной стене скалы с краю шестого каньона. Сидят под полем преломления. Они сообщают, что противник прочесывает дно каньона. Дистанция угрожающе малая. Если начать движение, их обнаружат сразу же. Им не успеть до нас добраться. Тут их уничтожат еще на подлете. Тростник посторонился, пропуская вбегающих в центр управления десантников с тяжелым вооружением в руках. Передай, пусть выходят в космос, как только смогут, и попытаются уйти. Может, им повезет. Повторите послание на Ушмаицу. Передавайте столько, сколько получится. Теперь прятаться бессмысленно. Он сделал жест кому-то из десантников, разворачивающих вокруг стазис-капсулы сияющих переносные укрепления, и указал ему на Коохтли с Чикахо. «Выдайте им оружие и назначьте позиции». И выбежал из центра управления. Штурм начался спустя 10 минут. Сначала с орбиты ударили бомбардировщики, и подземные тоннели трясло так, что невозможно было устоять на ногах. По полу и стенам расползлись трещины, отовсюду сыпалось земляное крошево. Что-то обрушалось, все заволокло пылью, и система очистки лицевого щитка не справлялась со своей задачей. Мощные орбитальные удары проникали глубоко под землю, спарывая казематы и переходы, и остатки легированных отступали все ниже, сосредотачиваясь вокруг центра управления. Коохтли с Чикахо получили позиции в тоннеле непосредственно у входа в командный пункт, и засыпанные с головы до ног каменной пылью десантники легированных постоянно несли мимо них раненых. Вскоре ранеными было заполнено все помещение командного пункта, и их стали складывать в тоннеле, из-за чего позиции последней линии обороны передвинулись дальше от входа. Без опыта подземных боев стоять на ногах в условиях непрекращающейся тряски было слишком тяжело, и Коохтли с Чикахо залегли у противоположных стен тоннеля, затаившись за баррикадой, наскоро собранной из бетонных обломков. В оставленный в баррикаде узкий проход вбегали и выбегали десантники в помятых экзоскелетах с ранеными на руках, и Коохтли часто терял Чикахо из вида. Ощутить на себе, что такое быть осажденным непобедимым противником, оказалось безумно страшно, и он из последних сил подавлял в себе панику, пытаясь хоть как-то подбодрить Чикахо. Та забилась в угол между стеной и баррикадой, вздрагивая от каждого подземного сотрясения, и была бледна, как полотно. Коохтли изредка удавалось дотянуться до ее руки, и он сжимал ее затянутую в перчатку скафандра ладонь. В эти секунды она переставала дрожать, но держаться за руки долго не получалось. Раненых несли постоянно. Противостоять атаке на поверхности было нечем, и роботы стального дивизиона быстро и беспрепятственно захватили сектор укрепрайона над последним подземным оплотом легированных. Орбитальная бомбардировка прекратилась, и армейские пехотные подразделения совместно с солдатами на Полцина приступили к подземным атакам. Военные опустили на дно воронок землеройные бронированные машины и постепенно прокапывались через разрушенные и полузасыпанные тоннели, ведя атаку с трех сторон одновременно. Легированные отчаянно отбивались, обороняя каждый тоннель, но силы были неравны. Спустя час противник прокопался в начало командного тоннеля, и Коохтли с Чикахо оказались в самом центре боя. Вражеская землеройная машина, пробив стену, вывалилась в проход в полусотни шагов от их баррикады, и все вокруг мгновенно захлестнул ураган из боеголовок и зарядов смертоносной энергии. Обе стороны открыли шквальный огонь. Пол и стены вспарывало очередями, кругом падали обливающиеся кровью люди. Коохтли, повинуясь звенящим в эфире криком приказов, стрелял по землеройной машине. Десантники легированных отсекали прорывающуюся пехоту. Где-то позади работал тяжелый стационарный бластер. Понять что-либо еще в клубах огня, дыма и пыли он не мог. В какой-то момент землеройная машина исчезла в багровой вспышке взрыва, и кто-то из офицеров легированных проорал приказ перенести огонь вглубь тоннеля. Чикахо высунулась из-за полуразбитой баррикады, пытаясь разглядеть новую цель. И в следующую секунду оттуда стремительным прочерком прилетело что-то ребристое, зарываясь в перепаханный воронками пол в 2 метрах от нее. Коохтли обожгло жутким предчувствием, и он бросился на Чикахо, сбивая ее с ног и закрывая собой. Пол вздыбился, подбрасывая его на 10 сантиметров, и невидимый пресс вбил Коохтли обратно. Спину словно окатило расплавленным железом, тело выгнулось в жестокой судороге, и он истошно закричал от дикой боли, пытаясь дотянуться до вгрызающегося в плоть безжалостного нечто. Раздирающая нервы боль не прекращалась, окружающий мир затянуло кровавым туманом, сквозь который кто-то волоком оттаскивал его в тыл. Уколы медицинского инъектора он не почувствовал, но изгибающееся в мучениях тело стало быстро терять чувствительность, спина одеревенела и боль отступила, сменяясь ощущением отстраненности от происходящего вокруг безумия. И он увидел, что находится внутри забитого ранеными командного пункта, возле стены недалеко от входа. «Не умирай, только не умирай, Кохтли, ты слышишь?» Склонившаяся над ним фигура в аварийном скафандре оказалась Чикахуа, сквозь слезы безостановочно шепчущей одну и ту же фразу. «Не умирай, не смей бросать меня здесь одну, Кохтли!» Она торопливо накладывала гермопластырь ему на бедро, закрывая пробитое инъектором отверстие в скафандре. «Чикахуа!» Ставший деревянным язык не желал подчиняться, и Кохтли пришлось напрячь сознание, затуманенное ударной дозой обезболивающего наркотика. «Ты цела? Ты не ранена?» «Я в порядке!» Она всхлипнула, глотая слезы. «Ты принял весь удар на себя. Ты только держись, хорошо? Сейчас док залатает тебе спину, и все будет хорошо. Смотри на меня, любимый, смотри на меня!» Кто-то помог ей перевести деревянное тело Кохтли в сидящее положение, и рядом с Чикахуа мелькнул боевой скафандр с эмблемой медика на груди и распылителем реанимационного биопластика в руках. Несколько секунд Кохтли сидел в неудобной позе, сильно завалившись вперед, и не сводил взгляда с заплаканного лица Чикахуа, сумбурно говорящий о чем-то с доктором. Кажется, медик забрызгал ему спину биопластиком, значит, скафандр у него на спине, скорее всего, выгорел вместе с живыми тканями. Но это уже было неважно, ведь он успел спасти ее от смерти. «Док, сделайте что-нибудь, не бросайте его!» Впервые в жизни он услышал в ее голосе мольбу и беспомощность. «Ему нужна срочная операция, сделайте хоть что-нибудь!» «Он уже труп!» Раздраженный голос медика слышался глухо, будто звучал из какого-то потустороннего мира. «Ему осталось жить минут 20, в сидячем положении протянет немного дольше». Рука с медицинской эмблемой на рукаве сунула Чикахуа бластер. «Бери ствол и следи за входом. Сейчас они пойдут в следующую атаку». Где-то недалеко ударил особенно сильный взрыв, и Кохтли ощутил, как вздрагивает пол под непослушным телом. Медик прислонил его спиной к стене и выскочил в полуоткрытую бронированную дверь. «Все будет хорошо, все будет хорошо. Не слушай его, он не про тебя». Чикахуа суетилась вокруг него, беззвучно рыдая, и то стирала пыль с его лицевого щитка, то укладывала его неповинующиеся ноги в более удобное положение. «Я с тобой, любимый, я с тобой, все будет хорошо!» «Ты...» Кохтли попытался прекратить ее суету, но смог лишь едва дернуть рукой. «Такая красивая. Жаль, что я не могу коснуться твоего лица». «Конечно можешь!» Она приложилась лицевым щитком к его щитку. «Ты все можешь, я же твоя, мы же навсегда вместе, мы улетим отсюда, и я буду танцевать тебе самбу, я же обещала, ты только не умирай, Кохтли, не закрывай глаза, смотри на меня, пожалуйста, смотри на меня!» «Я...» Кохтли сумел дотянуться до ее руки. «Всегда на тебя смотрел». Прекрасное лицо Чикахо подернулось едва заметной дымкой, словно витающая вокруг пыль начала превращаться в легкий туман, и вспыхивающие в тоннеле за дверью взрывы вдруг стали какими-то медленными и растянутыми. «Нет!» Обсидиановые глаза, смотрящие на него Чикахо, расширились от ужаса. «Не умирай! Все, что захочешь, только не умирай! Я же только-только тебя нашла! Не умирай! Не смей!» Он хотел сказать ей что-то еще, но способность говорить уже покинула его. Кохтли смотрел на беззвучно кричащую ему что-то Чикахуа и жалел о том, что больше не слышит ее голоса. Внезапно бункер словно подпрыгнул, сотрясаясь до основания, и она отпрянула от него, теряя равновесие. Пол и стены мелко задрожали, вспышки взрывов прекратились, и в приоткрытую дверь было видно, как уцелевшие десантники легированных бросаются на пол, вжимаясь в стены, словно ожидая обрушения. Сотрясающая бункер вибрация нарастала, и вдруг дальняя стена вскипела, исчезая в ослепительной вспышке, и фотонный всплеск захлестнул командный пункт. Сил закрыть глаза уже не было, и он, словно в замедленном фильме, увидел, как как поднимающийся на колени Чикахо загораживает его от безжалостного света своим телом. Вспышка сошла на нет, и над головой вместо низкого потолка оказалась пустота, заканчивающаяся оплавленным сводом из раскаленного камня. Потолка и дальней стены командного пункта больше не существовало. Вместо них в помещение врывался новый тоннель, громадный, идеально ровный, словно прошедший плазменную обработку. Посреди командного пункта возвышался могучий пятиметровый исполин, пылающий угольно-черным лучистым свечением броне, и его сияющие звездным светом глаза окидывали помещение тяжелым взглядом. Пронзительный взор сияющего, словно сканер, прошелся по командному пункту и на краткий миг задержался на Куахтле с Чикахо. Застилающий глаза туман неожиданно рассеялся, к звукам вернулась былая скорость, и Куахтли почувствовал, как невольно прижимается к нему Чикахо. Пылающий черной энергией воин подошел к стазис-капсуле сияющих, возле которой с поднятыми руками стоял забрызганный кровавыми каплями тростник, скользнул глазами по застывшей внутри валькирии и что-то произнес. Слова незнакомого языка вдруг сами собой сложились в понятные образы, и в сознании Куахтли возникла фраза. «Алиса, свяжись со штабом дарийской группировки. Мы нашли ее». Могучий гигант перевел взгляд на лидера легированных и добавил. «Вы выполнили свою часть уговора. Собирай своих людей, Темный. Мы выполним свою». Из прожженного в скальной толще тоннеля появилась четверка пятиметровых гигантов, сияющих звездным огнем броне. И Куахтли заребило в глазах. Он хотел было заморгать, но его тело не слушалось его. И Куахтли подумал, что все это галлюцинаторный бред, вызванный предсмертным состоянием, и существует лишь в его умирающем мозгу. Странно, но он совсем не чувствует страха перед смертью, только бесконечную тоску от того, что больше не сможет увидеть обсидиановые глаза Чикахо и ее волнующую улыбку. Скоро его веки сами закроются навсегда, и так жаль, что она прижимается к нему спиной, будто всерьез считает, что сможет защитить его от сияющих. Двое воинов сияющих остались в разрушенном командном пункте, двое других осторожно подхватили стазис-капсулу с валькирией, и искрящийся черной энергией гигант повернул голову в их сторону. В воздухе между сияющими легкой рябью вспыхнуло бесцветное свечение силового поля, и коротким импульсом поглотило их вместе со стазис-капсулой, бесследно растворяясь в пропитанном пылью и дымом воздухе. «Тростник, появилась связь с разведывательным кораблем». Вызывают легированного по рации или говорят в голос прямо здесь, в разрушенном командном центре, Куахтли понять не смог. Кажется, это все-таки шепот радиоэфира в ушных мембранах шлема. «Они сообщают, что видят в системе силы сияющих. Авианосец уже выпустил свои крейсера. Военная эскадра частично уничтожена, частично рассеяна и пытается в рассыпную добраться до области гиперпереходов. Орбиты Луны блокированы перехватчиками сияющих. Стальной дивизион рассыпался по поверхности и пытается скрыться, не вступая в бой. Сияющие принудительно сняли поле преломления с разведывательного корабля. Разведчики спрашивают, что им делать. Капитан опасается сдвигать корабль с места». «У нас остался один корабль». Тростник опустил руки и поднял голову, чтобы видеть глаза сияющего. «Это разведывательный звездолет. Он блокирован вашими перехватчиками в противоположном полушарии». «Можешь забирать его. Ему не будут препятствовать». Голос утопающего в черной энергии сияющего был лишен эмоций. Но Куахтли всем телом ощущал исходящие от гиганта незримые волны смертоносной угрозы и высокую степень неприязни. Судя по подавленному виду остальных уцелевших, это ощущали все, и все понимали то, что Сияющий говорит. При этом сам Сияющий превосходно понимал Тростника, хотя легированный говорил на языке красной расы. Откуда-то из глубины застывшего между жизнью и смертью сознания пришла мысль, что Куахтли уже видел этого зловещего Сияющего. Это он взорвал боевого робота на Ушмаицу, словно тот был мыльным пузырем. И он же разговаривал с легированным, которого лечила Валькирия. «Это последний наш корабль». Было заметно, что Тростнику этот вопрос дался нелегко. «Нам не погрузить на него всех. У меня 2/3 уцелевшего личного состава. Это раненые. Поднимай всех на поверхность. Вам помогут». Черное свечение сияющего внезапно сменилось на звездное, и могучий гигант неожиданно шагнул к Чикахо. Она вздрогнула и прижалась к Куахтли еще сильнее, тщетно пытаясь закрыть собой. Сияющий гигант снял с пояса какой-то совсем небольшой кристалл, и тот, попав в его руки, слабо засветился. Исполин протянул кристалл Чикахо. Укрепи кристалл у него на спине. Велел гигант, вновь вспыхивая антрацитово-черным свечением. И не снимай. Когда придет время, его вещество рассыплется самостоятельно. Это воздействие реанимирует твоего возлюбленного. Он вернулся к своим бойцам, и сияющие покинули командный пункт. Чикахуа опрометью развернулась к Охтле, схватила его за плечи и оторвала от стены, укладывая на себя. Ее рука с кристаллом сияющих метнулась ему за спину, и Кохтли почувствовал, как одеревеневшее тело становится легким, словно пушинка. Сознание наполнилось мягкой белой теплотой, и он погрузился в сон.